очень добрые слова. Они всю жизнь нам украшают, о них чудесная молва. Они обиды угошают, прости, пожалуйста, люблю. Благодарю и слава Богу, Господь, тебя я так молю. Словам небесным дай дорогу, хочу твой свет нести всегда, нести любовь всему основу, и пусть течет во все года с моей души благое слово, с моей души благое слово. Слышат мир, любовь, прощение, кротость, понимание. Пусть будет нежно сердце вновь, забота, свет, тепло, внимание. Нам мало только говорить, но надо делать вдохновение, могли всегда творить для ближних чудные мгновения. Хочу твой свет нести всегда, нести любовь всему основу, и пусть течет во все года с моей души благое слово, с моей души благое слово. Есть очень добрые слова, они для сердца украшение. Пусть будет в них любовь жива, пусть будут души совершенны. Хочу твой свет нести всегда, неси любовь всему основу, и пусть течет во все года с моей души благое слово. Хочу твой свет неси всегда, неси любовь всему основу, и пусть течет во все года с моей души благое слово, с моей души благое.